Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта». Василий Аксенов. Дети Ленд-Лиза. Страницы романа. За несколько дворов от нашего захезанного сада, в подвальном помещении с матухой-дворничихой, жил авторитетный подросток Шранин. За год до войны он умудрился в каком-то клубе пробавляться помощником киномеханика. Отсюда и возник среди детей его исключительный авторитет. В конце 30-х вышел удивительный фильм «Заключенные». Он повествовал о строительстве Беломоро-Балтийского канала. Многие тысячи зэков проходили процесс героической перековки. Огромный лозунг над входом в зону вещал мудрость 20 века. Труд приносит свободу. Энтузиасты с лопатами и кирками бодро маршировали к шлюзам. Далеко не все, однако, обладали самосознанием. В одном из бараков зоны блатные зэки категорически бойкотировали созидательный труд. Вохра гнала их к тачкам, а они, обхлопывая себя по коленкам и задам, отчебучивали чечетку. «Грязной тачкой рук не пачкай, ха-ха, это дело перекурим как-нибудь». Во главе барака стоял персонаж по кличке Костя Капитан. В исполнении резко характерного актера Останкова этот персонаж захватил популярность городских дворов. Пацаны носили кипарики на бекрень, черные полупальто с поднятым воротом, цыкали желтой дегтярной слюной или жмыхом из-за фальшивой фиксы, хрипели под гитаренцию. Этап на север, срока огромный, кого не спросишь, у всех указ. «Взгляни, взгляни, в лицо мое суровое, взгляни, быть может, в последний раз». Картину очень быстро запретили, как идеологически неверную и вредную. Перековка жестокого пахана в стахановца была поднята на смех, экран потух. Остались только припрятанные в аппаратной кадрики любимого героя. В архипелаге Булгарском вокруг Проломны и Кабана к таким 15-летним капитанам вроде Шмока Шранина и Боба Свечко не рекомендовали приближаться. Свечко мог спросить Шранина: «Это что за пацан вокруг нас крутится, Шмок?» «Да это Вакси-Вакси из 55-го, малолетка. Эвакуированный, что ли?» «Да не, сам подрос». Они пошли на перехват, допустим, Акси-Вакси. У Шранина чубчика вился под срезанным козырьком. У Свычко громоздилась будущая толовая фортеция нижней челюсти. У Акси-Вакси возник импульс сквозануть через Карла Маркса на 26 бакинских комиссаров. Капитаны тогда могли разделиться на две группы, то есть по одному. Сейчас Акси-Вакси подвергнут допросу. «Ты чё, мол, тут крутишься?» 8-летний малолетка в не по сезону легких штанах, однако в утепленной коцовейке, от слов «кац» и «весе», не станет же открыто высказывать свое восхищение шпаной. И о своем сравнении этих капитанов с устричными пиратами залива Сан-Франциско не скажет ни слова. Он скорее скажет, что получил задание по сбору металлолома, но никогда не признается, что кишки сводит от голода в этой слегка промороженной местности говна. Боба и Шмок могут представить допрос с пристрастием. «Признавайся, Огорец, на кого работаешь? Шпионское гнездо инженера Кочина, что ли? А что, дадим ему ультиматум по жопе, Боб? Я лучше возьму его за кость, Шмок». тут может послышаться стук довоенных каблуков. Бежит, спешит собственная пленника Акси-Вакси 30-летняя тетя Котя, сияющими голодом глазами в распахнутой жакетке, под которой притягательная грудь. Она может, не глядя, вырвать второклассника у дегенеративной публики упадочного кинофильма. «Дай мне руку и идем. В нашем районе открыты питательные пункты. Мне выданы талоны», – горделиво воскликнула тетя Котя, Акси-Вакси помчался по флангу. Они стремились сдвинуться центростремительно и отчасти центробежно по отношению к заваленным внутрь окнам коммуналки. Там, на подоконнике, вытянутыми иконками могут зиять три голодающих лика – семилетняя сестричка Галетка, трехлетний неуклюжец Шушуршик, двухлетний четырехцветный Бубурс. Последний, правда, недурственно промышлял мышней. Эта публика, включающая и 8,5-летнего Акси-Вакси, в связи с возможным полным отсутствием завтрака, могла помещаться на расщепленном подоконнике, с которого виден был трамвайный тракт, по которому циркулировал на базар и обратно беглый народ наших захваченных врагом западных провинций. Говорят, что с начала войны трамвайные городища Булгары по количеству населения вырос в 10 раз и превзошел 2,5 миллиона. Толпы эвакуированных толклись на барахоловках, пытаясь что-нибудь продать из предметов обихода, ну, скажем, абажур или патефон, чтобы купить хоть малую талику съестного. Голод, между тем, только увеличивался. Городские власти почти в истерическом состоянии стали открывать питательные пункты, куда пропускали по талонам. Тетя Котя, то есть дочь тети Ксюши и мать моих малолетних племянников, только что поступила на работу в радиокомитет, и ей до начала следующего месяца предложили питаться по пунктам. Вместо того, чтобы растянуть эти свои талончики на 2 недели, она собрала все семейство и двинулась в пассаж, под стеклянной крышей которого как раз и располагался основной питательный пункт. В меню было одно блюдо – горячий суп с капустой. Отнюдь не щи, уж тем более не борщ. Подсобники с красными повязками вываливали в котлы с кипятком грубо нарубленные кочаны. Там они более или менее размягчались. Суп обладал удивительной зеленоватой прозрачностью, потому что в нем не было никаких питательных добавок – ни картошки, ни крупы, ни свеклы, не говоря уже о мясе или масле. Похоже, что и соли туда не добавляли, хотя подсобники растаскивали мокрые с обрывками упаковки булыги минерала. Иными словами, питательный состав был близок к совершенству – горячая вода с кусками капусты. Мы, семья Котельниковичей, все дети, плюс школьница Шапира, тетя Котя, тетя Ксения и баба Дуня – покончили со своей едой, не вдаваясь в подробности вкуса. Миски и ложки у нас тут же отобрали и показали нам всем на выход. Запомнилось ощущение горячей тяжести в желудке. «Хоть и противно, а все ж таки полезно», — сказала тетя Ксения. Вокруг среди выходящих повторяли популярную фразу «Толового кошмара». «Жить можно». «По крайней мере, сегодня», — дерзковато хохотнула школьница Шапира. Она даже крутанула какой-то фокстротик и чуть-чуть пукнула капустным пузырьком. Пытаясь вспомнить сейчас страшную голодную зиму 41-42, мне кажется, что мы, тогдашние дети, подсознательно испытывали ощущение полной заброшенности. Советский Союз на грани краха. Никто не печется больше о наших жизнях, о наших школах, об отоплении, о завтраках, о прививках, о медпунктах, о выдаче валенок и галош, об утренних гимнастиках, преподаватели которых одного за другим отправляли на фронт для полного уничтожения или частичного искалечивания. Акси-Вакси иной раз вспоминал бодрость довоенного агитпропа. Вот, в частности, по музыкальному департаменту гражданской войны. И сколько было мечтательных музык. Вот возьмите, например, «Там вдали за рекой зажигались огни, в небе ясном заря занималась, Сотня юных бойцов из буденовских войск на рассвете в поля поскакала, или там дан приказ ему на запад, ей в другую страну. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Ах, Акси-Вакси, как мечтательно все это такое тебе представлялось, и все звало вперед, и близилась бесконечная и манящая победа. А ведь сейчас в такой страшной заброшенности агитпроп-то фактически развалился, оставив одну лишь оскаленность, чудовищный грохот чугуна да перехвата горла какую-то исковерканную безнадегу. Вставай, страна огромная, вставай на страшный бой с фашистской силой темной, с кровавой ордой, тупой фашистской нечисти с загонем пулю в лоб. Ублюдкам человечества сколотим крепкий гроб, дадим отпор душителям всех пламенных идей, мучителям, грабителям, пытателям людей. Эта песня владела каким-то магнитным гипнозом. Однако массы, влекомые ею, волоклись в какую-то неизбежную штольню. Акси-Вакси, ковыляя по наледи, пытаясь разогреться после нетопленной школы перед промерзшей квартирой, неизбежно вспоминал, как что-то рухнуло 4 года назад в его личном детском мире. Катастрофы шли одна за другой, а одна просто-напросто положила на горло ворсистую лапу. Трудно было понять, откуда идет давление. Снаружи от мокрого ворса или изнутри от ворсистой глисты. Где-то в просторе инфекционного отделения рыдала мать какой-то 9-летней девочки. Мальчик, оставшийся в полном одиночестве, задыхался и хватал за руки сестриц. Потом провалился в беспамятство и очнулся перед высоким заснеженным окном. В этой заснеженности вдруг вспорхнула с ветки стайка красногрудых, как их, снегирей. Вздохнул свободно и вспомнил, что спасен. То, что было тогда с ним одним, сейчас, казалось, подбирается к общему горлу Советского Союза. Женщины, сможете ли нас спасти? Оставьте хоть малость надежды. Вот так же пройдите по проходу инфекционной клиники, как шли мои тетки и дядя Феля с кулечком завернутых в папиросную бумагу апельсинов. Но пасаран. К 1943-му положение чуть-чуть изменилось в лучшую сторону. Во-первых, наладилась малость мошенничества. Измученное население научилось как-то соображать, кому, какие и за что надо оказывать услуги. По продовольственным карточкам стало возможным иногда получать невиданные доселе продукты. Белые, мягкие, для намазывания на хлеб сало, лярд. Яичный порошок для омлетов или просто для посыпки поверх сала. Мясные консервы, ветчинные консервы с ключом на мягкой металлической ленточке. Шофер генерала Месопьянова показывал нам, как правильно наматывать ленточку на ключик. Сгущенное молоко, сухое молоко в пакетах с непонятными английскими надписями, пакетики чая на одну заварку и так далее. Поставки продовольствия в рамках ленд-лиза в долг с рассрочкой не только уберегли миллионы детей от истощения и рахита, они также подняли общее настроение. Еда прибывала к нашим желудкам, в общем-то, в мизерных количествах. Однако народ вроде бы стал понимать, что он не одинок, что о его детях пекутся в далеких странах, как тогда говорили, свободолюбивого человечества. Акси-Вакси приближался к старшему детскому возрасту и однажды проснулся ночью с острым чувством ностальгии по только что ушедшему в прошлое году голода. Ночные просыпания случались и раньше, после выемки мальца из детского коллектора, собранного после ареста родителей. Сердце бухало по всему телу. Темный ужас то погонял его, то непростительно тормозил. Как бы не рассыпать все это по дороге? Куда бежать? Ностальгический подъем отличался от темного драпа. Вдруг Акси-Вакси почувствовал подъем человеческого достоинства. «Нет, нет, мы не просто подыхали, мы выдержали». В начале 60-х, будучи уже молодым писателем, я написал рассказ «Завтраки 43-го года». Мне вспомнился тогда ежедневный школьный завтрак, представляющий себя ломтик ржаного хлеба, смазанный лярдом и присыпанный сверху яичным порошком. В классе образовалась блатная группа, обложившая пятиклассников данью. Две трети завтраков исчезали в замазанных мешках блатных. Герой вспоминает, как они вдруг решили бороться за свои кусочки, то есть впрямую присоединиться к действиям ленд-лиза. Слава морякам северных конвоев и пилотам воздушных эскортов. Так советская наглухо заколоченная держава понемногу, хоть и со скрипом, приоткрывала свои ворота. Одновременно с глобальными поставками еды и снаряжения большое оживление и оптимистический настрой приносили вещевые посылки рядовых граждан англосаксонских стран. Тетя Котя каким-то образом оказалась в руководящей комиссии по распределению вещей. Вдруг приносит нашей беженке, школьнице Майке Шапира, какое-то восхитительное темно-синее теплое пальто с карманной этикеткой «Кашмир, Индия». В другой раз ошарашивают лично Акси-Вакси невиданные по красоте и по качеству ботинки. Вспоминая потом постоянно хлюпающие ноги в мокрых чоботах, я постоянно думал, откуда мои нищие тетки добывали для растущего Акси-Вакси хоть что-то, пусть безобразное, но все-таки обувное. И вдруг я держу в руке дар небес или морей, в общем, того и другого, ботинки из британского доминиона Канада. Любовно я поднимал эти тяжеленькие, в то же время мягонькие, и наблюдал, как они плывут надо мной то парой, то поодиночке. Я любовался ими, как какими-нибудь великолепными щенками с многообещающим будущим. Казалось, они запляшут сейчас, переполненные радостью жизни. Я переворачивал их подошвами вверх, и глаз не мог оторвать от неслыханных подошв, на внешней стороне которых, на обеих, во всю ширину красовались рельефные отпечатки герба Британской империи. Эти гербы убедили меня, что я, полуоборванец в свалявшихся валенках и потрескавшихся галошах, не имею ни малейшего права щеголять в таких ботинках. Разве я могу топать на этих гордых гербах по нашим грязным и кочковатым улицам? Не пройдет и месяца, как гербы сотрутся. Да и вообще, мое появление в новеньких, полноразмерных канадских ботинках вызовет в классе настоящий шухер. Приблотненные пацаны будут ждать меня за углом, и там замастырят темную. и придется мне 5 кварталов бежать босиком домой по зассанному льду. Это в лучшем случае, а в худшем пощекочут финкарями, придвинутся рожи с вонючими фиксатыми пастями. Уж сколько десятилетий прошло, а все от них тошнит. Нет, это превосходная заокеанская обувка с металлическими крючками, вокруг которых натягиваются нервущиеся шнурки. Не по мне. Пусть подождут до лучших времен, до открытия второго фронта, скажем, или до разгрома гитлеровской Германии. Иной раз он видел во сне, как гербовые башмаки растут год за годом вместе с самим Акси-Вакси. Интересно, что в молодоватые годы меня снова и как-то по-новому посетили эти гербы. Где-то я прочел, в Мачульского, что ли, кое-что новое о нашем российском вечноватом герое Акакии Акакиевиче. Ведь он, благодаря НВГ, Николаю Васильевичу Гоголю, передвигался всегда на цыпочках, чтобы сэкономить подошвы. Нет, нет, убеждал я сам себя, вовсе не о подошвах он пекся, а о гербах на подошвах. Гербы Британской империи. Знаки ленд-лиза. Завершилась эта история тем, что он отдал их тетке. А тут еще зашел проездом морячок из Владивостока, где служил в береговой артиллерии наш дядя Феля. Он привез от него соленого лосося в поллюдского роста, из тех, что идут к нересту, ломая лед. Вообразите пир этого семейства, особенно тете Ксюше, которая протащила нас через черную пустошь 1942 года.